но я время от времени вижу идеальные черты. Конечно, нет полностью идеальных людей, но в некоторых из них есть отдельные идеальные черты». Мандела снисходительно улыбнулся и покачал головой. «То, что в представлении одного человека идеальный порядок, по мнению другого воплощения хаоса, чье-то понятие об идеальной красоте соответствует в глазах других воплощению уродства». Рою не понравилось это высказывание доктора. «Значит, хирург намекал, что утопия может оказаться и адом». Рой хотел убедить Манделла в другом и поэтому сказал: «В природе существует идеальная красота. И все равно всегда бывают какие-то отклонения. Природа не терпит симметрии, гладкости, прямых линий, порядка, всего того, что для нас ассоциируется с красотой. Недавно я видел женщину с идеальными руками. Они были прекрасны, без всяких отклонений от канонов красоты, чудесной формы с великолепной кожей. Хирург-косметолог смотрит на людей более пристальным и критическим взглядом, чем остальные люди. Я видел множество разных отклонений от нормы». Уверенность хирурга раздражала Роя, и он сказал: «Я бы хотел принести эти руки вам, хотя бы одну из них. Если бы я принес ее вам, и вы посмотрели на нее, вы бы согласились со мной». Вдруг Рой понял, что он необычайно близко подошел к тому порогу, когда может сказать хирургу такое, после чего Манделла будет необходимо убрать. Рой не желал, чтобы его взволнованность заставила его совершить еще одну фатальную ошибку. Он поспешил распрощаться с доктором Манделло, поблагодарив его за помощь, и вышел из белой комнаты. Февральское солнце над парковкой было не золотистого, а белого цвета, и резко светило прямо в глаза. Ряды пальм отбрасывали резкие тени, сильно похолодало. Когда Рой вставил ключ зажигания, зазвучал сигнал вызова. Он посмотрел на маленький экран дисплея. Там был номер телефона регионального офиса в Лос-Анджелесе. Рой позвонил по сотовому телефону. Новости были чудесными. Спенсера Гранта почти поймали в Лас-Вегасе. Ему удалось оторваться. Он ехал через пустыню Мохейв. Роя ждал самолет, чтобы доставить его в Неваду. Спенсер ехал по почти незаметному спуску между двумя бушующими реками. Полоса размокшей земли под колесами становилась все уже и уже. Спенсер пытался отыскать участок, под которым находились бы скальные породы. Ему нужно было найти безопасное место, чтобы переждать ливень. Было трудно вести машину. Стало очень темно. Облака были настолько густыми и черными, что дневной свет над пустыней стал размытым, каким он видится в глубине моря. Дождь лил, как во время библейского потопа. Дворники не успевали сбрасывать влагу со стекла, и хотя Спенсер не выключал фары, он почти ничего не видел перед собой. Небо пронизывали яркие сердитые разрывы молний. Этот парад пиротехники почти не прекращался. Один разрыв следовал за другим. Они сотрясали небеса, как будто ангел зла, застигнутый бурей, сердился и старался разорвать оковы. Всполохи ничего не могли осветить, а целый ряд бесформенных теней метался по земле, усугубляя хаос и мрак. Внезапно впереди, в четверти мили к западу, возник синий свет на уровне земли. Он появился ниоткуда и начал стремительно двигаться к югу. Спенсер пытался что-то разглядеть через пелену дождя и темные тени. Он хотел понять, что же это за огонь, каковы его размеры и источник. Но было трудно вообще что-то рассмотреть. Синий огонек повернул на восток, прошел несколько сотен ярдов, потом свернул на север к эксплореру. Свечение было сферической формы и очень яркое, черт возьми. Что это такое? Спенсер поехал совсем медленно, чтобы понаблюдать за удивительным явлением. Когда свет уже был в сотне шагов от машины, он вдруг повернул к западу, назад, туда, откуда появился. Но теперь он пролетел мимо этого места, поднялся вверх, сильней разгорелся и пропал. Но прежде чем исчез первый огонь, Спенсер заметил второй яркий шар. Остановив машину, Спенсер посмотрел на северо-восток. Новый предмет, синий и мерцающий, двигался необычайно быстро. Он летел, извиваясь спиралью, как змея. Приблизившись, он вдруг повернул на восток. Затем резко взмыл вверх, как во время фейерверка, и исчез. Оба огня не производили никакого шума, они просто скользили по поверхности вымытой дождем пустыни. У Спенсера по рукам побежали мурашки и похолодела впадинка на шее. Хотя обычно он скептически относился ко всевозможной мистике, в последнее время все же чувствовал, что сталкивается с чем-то неизвестным и опасным. В какой-то момент реальная жизнь в его стране превратилась в жуткую фантазию. В ней было много страшного и необъяснимого, как в любой истории о крае, где правили волшебники, где бродили драконы и тролли, поедали детей. В среду ночью он переступил невидимый порог, который отделял настоящую жизнь, которую он вел до сих пор, от новой и непонятной жизни. В этой новой реальности Валерий была его судьбой и целью. Как только он ее найдет, она станет его волшебными очками, которые подарят ему новое зрение. Все, что до этого таило загадку, станет ясным и понятным, но те вещи, которые он давно знал и понимал, превратятся в загадочные. Он все это чувствовал. Так человек, страдающий ревматизмом, чувствует приближение дождя задолго до того, как первое облачко появится на горизонте. Он не все понимал, но многое чувствовал. Явление этих двух синих сфер, казалось, подтверждало, что он был на правильном пути и мог найти Валерий, путешествуя в неизвестность, которая изменит его. Он посмотрел на своего четвероногого приятеля. Спенсер надеялся, что Рокки смотрит вслед пропавшему второму шару огня. Ему требовалось, чтобы кто-то подтвердил, что все это не сон, пусть даже подтверждение придет от собаки. Но Рокки лежал, сжавшись в клубок, и дрожал от страха. Он не поднимал головы, и глаза его смотрели вниз. Справа от эксплорера молния отразилась в волнующейся воде. Река подходила к нему все ближе. Русло реки справа за несколько секунд стало еще шире. Склонившись к рулевому колесу, Спенсер поехал в сторону небольшого участка земли, который слегка возвышался над окружавшим пространством размокшей грязи воды. Двигаясь вперед, он искал скальное основание. Спенсер подумал, приготовила ли ему еще сюрпризы таинственная пустыня Мохейв. С неба спустилась третья синяя, волнующая тайна. Она падала быстро и резко, как безостановочный лифт. Этот шар огня находился впереди и немного левее машины, на расстоянии 200 ярдов от нее. Вскоре шар остановился и завис над землей, быстро вращаясь вокруг своей оси. У Спенсера больно сжалось и сильно забилось сердце. Он притормозил. В нем боролись страх и восхищение. Светящийся предмет быстро направился к нему. Он был огромным, как грузовик, и молчаливым.